Глава 21. Пропасть. Кота сегодня не видно, и я немного скучаю по нему. Забираю кружку горячего чая и выхожу на балкон. Как он сюда попадает? По стене возле балкона лиана из дикого винограда, поднимающаяся по трубе. Ясно. Замерзнешь? Из квартиры, закутываясь в теплый халат, бросает мне Аиша. Не замерзну, я морж. Но сегодня и правда холодно. Морж — это в прямом смысле? «Да, зимой затащу тебя в прорубь», — ухмыляюсь я с угрозой. «Но, надеюсь, не этой». «О боже, и над мальчишками поди измываешься». «А как же? Обязательно». «Садюга», — с ужасом распахивает глаза, краем глаза замечая опять того кента на балконе напротив. «Так, иди ко мне», — протягиваю ей руку. «Там холодно». «Я согрею». Ловлю ее руку, ловко выходит из захвата. «Не хочу!» – шутливо боремся. Успеваю перехватить за пояс халата до того, как сбежит. Вытаскиваю к себе, она босая. Заставляю встать на мои ступни. Бросаю недовольный взгляд на этого соседа. «Целуй!» – прищуриваюсь. Улыбаясь и закатывает глаза. «Ты ревнивый мальчишка!» «Немедленно!» Закрывая глаза, обнимает меня, кладет голову на плечо. «Ну, тоже неплохо». Мужик, не докурив, уходит с балкона. «Кто это?» Недовольно вздыхает. «Я не хочу о нем говорить. Хочу о тебе». Поднимая под бедра, заношу домой. «Ты мне о себе совсем ничего не рассказываешь?» «Нечего». «Это неправда. Я не люблю говорить о прошлом, Бесса». «Ты и о будущем не любишь?» «Не люблю», — застывает ее лицо. «Я живу в настоящем». Сажусь на кресло, маню ее к себе, усаживая на колени. «Я чужой тебе?» «Ну что ты? Нет», — прижимается губами к виску. «Я люблю тебя», — заглядываю ей в глаза. «Скажи, что это взаимно, пожалуйста. Дай мне хоть какие-то полномочия». Но она просто зацеловывает мое лицо. «Ты самый лучший из мужчин». «Но», — начинаю агонизировать я. «Без всяких «но». Почему ты ушла из спорта? Не хочешь мне рассказать?» Сплетен наслушался. Пытается встать. «Не позволяю ей. Просто расскажи». «Да не хочу я», — морщится. «Отпусти». И между нами мгновенно случается пропасть. И ощущение, что меня толкнули в грудь этим «отпусти», и я в нее лечу. Она толкнула. Дыхание сбивается. Ошарашенно я расслабляю руки, позволяя ей встать. Замолкаю, застывая взглядом на экране камина. Неловкая, разрушающая близость тишина сводит с ума. Я остро ощущаю, что она больше не хочет меня здесь. Стою, надевая пуловер. Уйти так же невыносимо, как и остаться. Отвернувшись к окну, она делает вид, что занята в телефоне. Что, просто вот так уйти? Застывая взглядом на ее спине, она не прямая сейчас. Сжалась. Ломая себя, подхожу, обнимаю. Она словно стальная. Я обнимаю крепче и увереннее, вжимаясь губами в затылок. Человеку нужны объятия. И через мгновение она расслабляется. Мне хочется проораться от того, какая страшная херня с нами сейчас чуть не произошла. Мы чуть не исчезли сейчас друг для друга. Мое сердце панически бьется. Как все хрупко, остальное – иллюзия. Как это исправить? Почему это происходит? «Извини меня», – тяжело вздыхая, шепчет она, разворачиваясь в моих руках, поднимая ее лицо. «Я приму любую историю, без осуждения, и подожду, пока стану достаточно близким, чтобы тебе захотелось поделиться». Кивает. «И вечер у нас сегодня совсем другой, тихий, и секс тоже. Я чувствую ее младшей, уязвимой, растерянной, а после не могу выпустить из рук». Боюсь испариться из моей реальности. И первый раз в жизни я десятки раз говорю женщине, что люблю. Это словно удерживает ее открытой и рядом. И я не могу остановиться. Мы засыпаем. «Аиша, какую долю ты хотела?» «Половину от последней». «Хорошо. Вторую половину пусть забирают Тархановы. Я поговорю с братом, чтобы он продал тебе. Я этого хочу». Сонный поцелуй в плечо. Ты пытаешься привязать ее к своей жизни, Ахметов? Да, всеми способами.